Да, Рот ненавидит кинематограф, хотя не раз просил Цвейга посодействовать ему через американского агента в получении прав на экранизацию его книг. Ему нужны деньги, а никто не платит больше и быстрее, чем Голливуд. Они уже сняли фильм по Иову. Сноска. Фильм вышел в 1936 году под названием «Грехи человека». Рот его не смотрел, но Цвейг уверяет его и всю компанию, что киноверсия идет на ура. Правда, историю превратили в американскую мелодраму. Но ты все равно посмотри, Рот. Конечно, ничего не узнать. Тем не менее, это чудесно. Не смотрел и смотреть не собираюсь, буркнул Рот. Вечер набирает обороты. Одна бутылка ликера «Вервен дю Веле» сменяет другую, вместе с буйством растет и раздражение. Чувствуется, что малейшая фальшивая нотка взорвет застолье. Киш продолжает лекцию о новых временах. Конечно, герой не Чарли, герой — само наше время. Эксплуатация рабочих, тотальный контроль, бесчеловечный американский капитализм. Разговор заходит о всеобщей забастовке во Франции и Бельгии. Здесь, на морском побережье, почти ничего не замечаешь, но страна парализована. Сотни тысяч человек не выходят на работу уже несколько недель, во Франции с начала июня. «Они добьются своего», — восклицает Киш. «Право на отпуск, 40-часовую рабочую неделю, большую зарплату». Действительно похоже на то, что объединенные профсоюзы вот-вот поставят на колени государства и концерны. «Оплачиваемый отпуск! Что, по-вашему, будет здесь летом?» — кричит Кестон. «Уже сейчас едва можно протиснуться в толпе отдыхающих». Рот, Цвейг и женщины хохочут. Киш находит это не столь забавным и просит Кестона не быть таким циничным. Для него и его брюха место всегда найдется. Теперь уязвлен Кестон. Кому какое дело до его брюха? Он не против бельгийцев и французов. Пусть приезжают сюда хоть все, только без Томаса Мана. Этот потешный остракизм объединяет всех. В начале сентября Ман выступил на Европейской конференции по амнистии в Брюсселе. Речь великолепная, спору нет. Ясная и убедительная. Призыв к властям Германии открыть тюремные врата и освободить всех политических заключенных. «И тогда мир увидит», — добавил он, — «что в Германии царит не произвол, а дух». «Он совершенно полоумел. Какой еще там дух?» — спрашивает Толлер. «Они не могут простить Томасу Ману, что он так долго выбирал между поддержкой изгнанников и нежеланием портить отношения с режимом в Германии, чтобы не потерять немецкий рынок, тогда как здесь все уже давно его потеряли. И последний, с кем это случилось, — Стефан Цвейг, единственный, не присоединившийся к насмешкам. А Йозеф Рот делится слухом, что в одном из репортажей из конференции Томаса Мана назвали «евреем», и он тут же публично отрекся. Какой трус! По мнению Рота, автор «Волшебной горы», озабоченный только тем, чтобы блюсти баланс и нейтралитет, носит не свое имя. «Ман? Какое недоразумение! Я всегда знал, что он С». Сноска. Немецкое слово «ман» подчеркивает мужественность — это и мужчина, и муж, и воин, тогда как «эс» — «оно», «это» часто даже не переводится. Закрытие 14 июня Париза «Тагеблат», самой влиятельной иммигрантской немецкоязычной газеты, еще один повод для возмущения. Все меньше остается у них возможностей публиковаться на родном языке. Долгое время тлел конфликт между издателем, владельцем газеты Владимиром Поляковым и редакцией, прежде всего, главным редактором Георгом Бернхардом, который в Веймарской республике был главным редактором Фосише Цайтун. Сноска. Фосише Цайтун — старейшая и крупнейшая берлинская газета либерального направления, закрытая нацистами в 1934 году. В конце концов, Бернхард и редакция обвинили издателя в тайном сотрудничестве с национал-социалистами, дружно покинули газету и основали новую — «Паризер Тагерцайтун». И в Остенде, и в Париже все иммигранты понимают, что обвинение абсурдно. Для разбирательства создана комиссия. Никто не сомневается, что она ничего не найдет, а газеты, выходившие тиражом 14 тысяч экземпляров, больше нет. Новая, в которой теперь публикуются главы из «Мефистофеля» и речь Томаса Манна, вынуждена пока обходиться без спонсора, и читателей у нее заметно меньше. Но так ли уж дурны все новости? Чем плоха, например, новость о том, что издатель Готфрид Берман Фишер оставил старое «С. Фишер Велак» на попечение Питера Зуркампа в Германии и основал новое издательство в Вене? 15 июля он объявил почтенным книготорговцам об учреждении нового издательского предприятия. В придачу со всеми авторами старого Фишер-Велак, включая Альфреда Дёблина, Альфреда Кера, Якоба Вассермана, Карла Цукмайера и, конечно, Томаса Манна, ставшими в Германии невозможными. Полку издательств в изгнании прибыло. Еще больше станет немецкоязычной литературы на крошечном рынке немецких книг за рубежом. Нет, этой новости здесь, в Остенде, никто особо не радуется. Настроение подавленное, желчное. Ненадолго к их кругу присоединяется кинорежиссер Геза фон Чифра. Он курсирует между Берлином, Парижем и Брюсселем туда и сюда. В атмосфере, отравленной недоверием, он отнюдь не тот, кто может поднять настроение в тоскующей компании. Но он симпатичен Кишу, и благодаря Кишу он здесь. Чифра, как почти все остальные, тоже работает с историческим материалом. Он задумал снять фильм об императоре Максимилиане. Сноска. Речь идет о младшем брате императора Франца Иосифа, в 1864 году ставшем императором Мексики. Авантюра закончилась тем, что через 3 года его свергли и расстреляли. Киш заверяет, что сам Чифра — племянник личного врача этого императора, и рассказывает об авантюрном плане императора Франца Иосифа, убедившего своего брата, эрцгерцога Максимилиана, короноваться в Мексике и отказаться от всех прав эрцгерцога Австрии. Рот слушает Киша с интересом, но и с нарастающим недоверием. Наконец он не выдерживает. «Что за чушь ты несешь, эгоник? Франц Иосиф никогда бы не замыслил такое против собственного брата». «Да, против брата, возможно, не замыслил бы», — соглашается Киш. «Но он-то знает, что Максимилиан на самом деле внук Наполеона, сын которого имел любовную связь с эрцгерцогиней Софией, женой эрцгерцога Франца Карла». Сноска. Франц Карл Иосиф Австрийский. 1802-1878. Отец императора Франца Иосифа и Максимилиана Мексиканского. Намек на то, что настоящим отцом Максимилиана был Наполеон II. Рот остолбеневает, в ужасе смотрит на своего друга и кричит: «Тьфу! Трижды тьфу!» Потом вскакивает и, не прощаясь, бежит прочь. Ирмгард Коэн спешит за ним. Остальные тоже постепенно приходят в себя, оживают и на ватных ногах растворяются в ночи. Ирмгард Коэн любит Йозефа Рота и, как никто другой, понимает его. Она знает, что сблизило их этим летом одиночество, и она любит его одиночество и тоску, и его желание, чтобы она всегда целиком и полностью была с ним. Ночью, лежа рядом, он иногда погружает руки глубоко-глубоко в ее волосы, словно боясь, что она вдруг исчезнет в темноте. А утром, медленно высвободив свои волосы из его узких белых рук, она часами держит его голову, пока его рвет. Она прочитала все его книги. Он не прочел ни одной ее, но он заставляет ее писать неустанно. Арнольду Штраусу она сообщает, что каждый день она и Рот устраивают настоящую писательскую олимпиаду. Она трудится истово, но всякий раз, когда вечером они подсчитывают страницы, у него их оказывается больше, чем у нее. И когда она устает, и ей не хочется ни вставать, ни идти в бистро и писать, он не дает ей отлынивать. Она не женщина, а солдат-писатель, у которого миссия в этом мире, и ни минуты отдыха, никаких перерывов. Писательство — священный долг. Перерыв для него — грех. Это закон его жизни, и Ирмгард Коэн готова жить по этому закону хотя бы какое-то время. Ей импонирует его дар подтрунивать над собой, над своей неуклюжестью и отнюдь не воинственным видом, над своей негероической жизнью, но вскоре она понимает, что это ни в коем случае не означает, будто она может тоже подтрунивать и распространяться об этом. Он невероятно раним и мнителен, и даже Ирмгард Коэн не может предугадать, что его заденет. «Он был настолько уязвим, что и при мне носил маску», — скажет она позже биографу Рота Дэвиду Бронсону. Вот каким она его видела. «В личных делах и в мелочах он такой же, как в политике и в важных делах. Его ум ясный и острый, и он все провидит, и свою гибель, и гибель своего мира, и, конечно, он понимает, что его монархизм — химера, детская вера, сладкая ложь, которую он говорит себе изо дня в день, чтобы вынести жизнь, вынести свою ясность и знание. Собственно, к этому и призван писатель — видеть иной мир, желать иного мира и описывать иной мир, а не тот, что есть и будет». Ирмгард Коэн знала о нем все. В своих книгах Рот охотно погружался в мир старой австрийской монархии, мир, который, как ему отчаянно хотелось верить, был, по крайней мере, некогда родиной его мыслей и чувств. Но он знал, что всегда был и будет безродным. Во всем, что входило в его жизнь, в людях, вещах, идеях, он обнаруживал самый потаенный изъян и чувствовал холод, способный заморозить любое живое теплое дыхание. Поэтому его манили чуждые миры, которые, мнилось ему, останутся для него непостижимыми, хранящими тепло. Но то, чего достигало его беспокойное творческое воображение, снова и снова разрушало его злосчастный ум. Он благословил бы даже дьявола и назвал бы его Богом, если б тот помог ему обрести веру в него. Временами он видел себя в каком-то пустом призрачном пространстве, на пограничье рационального и мистического, оторванном от реальности, тщетно пытающимся достичь недостижимого и сознающим его недостижимость. Он мучился и хотел во что бы то ни стало освободиться от себя, стать тем, кем он не был. Легче всего это сделать, когда пишешь: «Зайка, у меня есть отличное изобретение», — возвещал он своей подруге за столом. Коротко улыбается и тут же с головой уходит в свое изобретение. Он пишет о том, что их окружает и о чем они говорят. Но что Ирмгард Коэн с трудом узнает после того, как он запишет? Его воображение мгновенно все превращало в нечто иное. И у него всегда наготове дельные идеи, не только литературные, а и вполне практические. Когда Ирмгард Коэн сетует на то, что ее муж, верноподданный нацист в Германии, не соглашается на развод, и она не знает, как его переубедить, Рот предлагает отправить ему открытку с извещением о том, что здесь, в Бельгии, она спит с евреями и неграми. И все разрешится само собой. Роту нравятся удачные придумки, и он считает, что лучшими из них обязан Шнапсу. «Если хочешь, я покажу тебе в любой из моих книг хорошие пассажи, появившиеся благодаря хорошему кальвадосу», — сказал он однажды Сомми Моргенштерну. К сожалению, тогда у него не было при себе книг. Любимое его занятие — сочинять байки для подруги. «У тебя такие красивые длинные ресницы», — говорит она ему однажды. И Рот отвечает ей: «Да-да», а все потому, что давным-давно он перенес глазную инфекцию, из-за которой на короткое время ослеп и лишился всех ресниц. Ему пришлось тогда бесконечно колесить с толпой слепцов, часто падая и натыкаясь на стены. Не совсем понятно, почему в итоге его ресницы стали густыми и длинными, но история занятная. Стефану Цвейгу греет сердце одно весеннее воспоминание, и он рассказывает Роту, как несколько лет назад познакомился с очаровательной женой издателя. «Да чего же к лицу фрау Киппенхоер майское утро?» — воскликнул в умилении Цвейг. На что Рот заметил: «Вы еще не видели ее сентябрьским вечером». В свою очередь пораженный Цвейг ответил: «Сразу видно, что вы настоящий поэт». Йозеф Рот особенно обворожителен, когда Ирмгард Коэн от него ничего не ожидает. Без всякого умысла она говорит ему, что соскучилась по немецкому черному хлебу. Тут Рот видит вдалеке извозчика, который кормит лошадь черным хлебом, и он пускается следом за этой парой, чтобы через полчаса явиться перед своей возлюбленной, сияя от счастья, с буханкой черного хлеба. Когда они пишут, а пишут они всегда, Коэн и Рот сидят за отдельными столиками, она у окна, он в глубине бистро. Он не выносит солнца, его глаза, его опухшие ноги и кожа, его костюм, ничто в нем не создано для летнего солнца. Они сидят на расстоянии окрика друг от друга. Каждый настороженно посматривает на другого, гадая, кто быстрее продвигается и кто больше пьет. Их общий писательский день начинается с чтения гороскопа в Пари-Суар и заканчивается в 17:00 с приходом Стефана Цвейга. Тот проходит мимо ее столика, коротко приветствует и направляется в темный угол бистро к своему другу. В самом начале их знакомства Ирмгард Коэн держит дистанцию и пишет в Америку: «Стефан Цвейг — прекрасный человек, гладкий как бархат, источает доброту и человеколюбие. Я не могу подступиться ни к нему, ни к его книгам». Эти двое — совершенные чужаки. Но есть нечто — ревность к этому человеку, взявшему играть роль верной, заботливой жены в хаотичной жизни Йозефа Рота. А еще стыд. Она не хочет, чтобы ее любимый писатель зависел от этого человека. Она не хочет, чтобы Цвейг чувствовал свое превосходство над Ротом. Она не хочет, чтобы ее гениальный Рот был на содержании у Цвейга. Постепенно все это перерастает в нечто близкое к вражде, и вот уже она смотрит на лучшего друга Рота недобрыми глазами. Он кажется декоративным, именно таким, каким кинозритель представляет себе знаменитого писателя. Светский, элегантный, холеный, с меланхолической поволокой во взгляде. Он с любовной сердечностью рассказывает о Вене и рисует милые пастельные картины своей жизни, которая уже тихо и неумолимо увядает. Если Рот и подтрунивает над Цвейгом, то исключительно в порядке самозащиты, чтобы не утратить уважение к себе, особенно в этом новом костюме, оплаченном его большим другом. Каждый день он носит его на собственном теле, этот подарок, этот символ неполноценности в мире денег. Йозеф Рот об этом пишет в своих книгах. О лоске, о необходимости денег и о том, как проста жизнь в мире, где деньги никогда не кончаются, а идиоты на улице раскланиваются с именитым сказителем. О том же и книга, которую он только что окончил, вторую половину которой он переписывает в темном углу бельгийского бистро. Это «Исповедь убийцы», история Семена Семеновича Голубчика, выросшего в нищете, без отца, где-то в лесах, на родине Йозефа Рота. Настоящий его родитель — богатый, далекий, пылкий князь Кропоткин, который знать не знает об этом сыне, плоде давно угасшей страсти. Голубчик всю жизнь борется за признание, он становится безжалостным осведомителем русской охранки, влюбляется в прелестницу Лютецию, едет за ней в Париж, сорит деньгами и уже не может обходиться без шика, без новых нарядов. «Нужны были наряды для меня и Лютеции, равно как и услужливость портного, снимавшего с меня бережными пальцами мерки в гостинице, словно я был каким-то хрупким божеством, так что моих плеч и ног едва можно было коснуться сантиметром. Именно потому, что я был всего лишь голубчиком, мне требовалось все то, что было бы обременительно для Кропоткина. Мне были необходимы по собачьи преданный взгляд портье, согбенные спины официантов и прочей прислуги, иначе бы я не увидел их безупречно выбритые затылки. И деньги. Мне нужны были деньги. Вторую половину исповеди Рот исправляет вместе со Стефаном Цвейгом. Он читает другу вслух и передает ему страницы корректуры. Работа с Цвейгом вызвала целый вал правок, и Рот вынужден сообщить своему издателю Вальтеру Ландауэру, что, начиная со страницы 65, многое изменено. Самые важные изменения в последних двух тетрадках. Финал полностью переписан. Он не уточняет, кому обязан этими изменениями, но, между прочим, упоминает, что Стефан Цвейг тоже в Остенде и хотел бы повидать его, Ландауэра. Рот, хоть и вскользь, но с расчетом намекнул на эту возможную встречу. Зная, как важен Цвейг с его бестселлерами и связями для Ландауэра и для испытывающего затруднения издательства Алерта де Ланге. И Ландауэр немедленно отвечает: «Было бы хорошо, если бы мы переговорили с господином Стефаном Цвейгом в ближайшую среду». Вряд ли у Стефана Цвейга найдется время для Вальтера Ландауэра в среду. Здесь, у моря, этим летом у него вообще ни на что нет времени, то есть абсолютно. Ему почти не пишут, а это значит, нет плохих новостей, нет писем с мольбами о материальной помощи и никаких нападок из-за Кастелио, из-за брошенной жены, из-за брошенного дома на горе Капуцинов, из-за чрезмерной политической сдержанности, из-за чрезмерной агрессивности. Все, что ему нужно здесь, на старом летнем курорте его жизни, это покой, и покой не ради себя, а ради работы. Как он писал Лотте: «Мы будем просто жить». Но в том же письме присовокупил, кто должен составить ему компанию в этой «просто жизни» на побережье: «Вы и печатная машинка». Да, пожалуй, немного бессердечно было тогда, в конце июня, писать своей пока еще тайной возлюбленной, что он даст ей телеграмму, чтобы «вы и печатная машинка» могли через день-два приехать. 3 июля, отправляя Лотте в Лондон последние дорожные наставления, он повторил в пункте 4, что ей нужно взять с собой. Конечно, печатную машинку. Прежде всего, Цвейг хотел работать. Вот почему за ним последовала не только его секретарь и любовница Лотта Альтман, пообещал приехать и его друг и редактор Эмиль Фукс. Несколько дней назад он прибыл из Зальцбурга для того, чтобы помочь Цвейгу собрать второй том новелл, который осенью должен выйти в новом издательстве Райхнера. Фукс — давний редактор Цвейга. За долгие годы между ними установилась тесная и плодотворная дружба. Кроме того, у них есть одна общая страсть — шахматы. Поэтому все называют редактора «шахматным лисом». Сноска. Фукс. На немецком «лис». И если Цвейг не сидит вечером с Ротом, значит, он коротает часы с Фуксом перед шахматной доской, куря сигару в полном молчании. Так что у Цвейга здесь чуть ли не целый писательский отдел, и работает он лучше, чем в былые годы. Пока Фукс готовит том новелл, Цвейг пишет две миниатюры из цикла «Звездные часы человечества». Одна о завоевании Византии, вторая — о путешествии Ленина в 1917 году из Германии в Россию в пломбированном вагоне. С обеими он справляется легко. Он заранее собрал материал, а византийская новелла пускает новый росток большой новеллы, которую он теперь пишет, очень рассчитывая на помощь Йозефа Рота. «Я работаю над этой новеллой», — написал он Роту за 2 месяца до отъезда в Остенде. «В действительности это легенда, еврейская легенда, которую я возвожу и расширяю на очень узком историческом фундаменте. Думаю, должно получиться недурно, хотя не в моих правилах об этом говорить. Я не совсем уверен в стиле. Мне нужен ваш взгляд». Но стиль не единственное, в чем Цвейг сейчас не уверен. Есть еще религиозная, или точнее ритуальная сторона. В конце июня он признается Роту: Для меня было бы счастьем, если бы вы согласились быть моей литературной совестью в этой легенде. Мы могли бы по вечерам, как в старые добрые времена, исследовать и учиться друг у друга. Новелла, которую пишет Цвейг, будет опубликована под названием «Погребенный светильник». Это легенда о семисвечнике, который странствует из Иерусалима в Вавилон и снова возвращается, а затем в качестве трофея Тита оказывается в Риме, где его похищают вандалы и отправляют в Карфаген. Наконец, захваченный Велизарием, он попадает в Византию. И вот Юстиниан возвращает его в Иерусалим, но уже в христианский храм, после чего светильник исчезает навсегда. Это история о вечных еврейских скитаниях, которую Стефан Цвейг хочет дописать в Остенде. Это история миноры, семиствольного подсвечника, как история изгнания и бездомности евреев и их неугасающие надежды на то, что однажды вечные скитания закончатся. Он говорит Роту, что может писать теперь только то, что резонирует со временем и укрепляет надежду. Но на самом деле эта история безысходна и печальна. В очередной раз светильник теряется. Цвейг преломляет эту историю через судьбу еврея Вениамина Марнифеша, который, будучи еще ребенком, видел похищение миноры и молча в отчаянии наблюдал за тем, как рабы вандалов переносили на корабль награбленные сокровища Рима. Он попытался вырвать семисвечник у раба, но упал, а выпавший из рук вандала светильник раздробил ему плечо. Минора кажется навсегда потерянной. Забурлила над килем белая пена, и коричневое тело заколыхалось на волнах, как будто оно жило и дышало. Распустив паруса, галеон уходил с рейда в открытое бесконечное море. Вениамин Марнифеш будет уже глубоким стариком, когда его судьба и судьба Миноры совершат свой круг. Примерно в конце первой трети книги, в день разрушения храма, 9 ава, евреи Рима собираются на кладбище, чтобы прочитать кенот, скорбные песни, помолиться, оплакать и вспомнить день, когда евреи всего мира стали бездомными. Уже на закате евреи узнают, что светильник снова выкраден, на сей раз Велизарием, и плывет вместе с другими трофеями в Византию. Только один человек тихо улыбается этому горькому известию — Вениамин. Почитаемый общины избранником прозревает, что скорбная весть может таить в себе и зерно хорошей вести. Сноска. Имя Марнифеш — означает человека, которого Бог подверг суровому испытанию, а значит, и избрал своим орудием. Над этим отрывком Стефан Цвейг безуспешно бьется. Возможно, ему не хватает воображения, личных воспоминаний, опыта, сочувствия или исторического материала. Цвейг ведет Рота в итальянский ресторан «Альмонда» на улице Лангистраат. Едва ли не единственное место, где ему уже несколько раз удавалось уговорить своего друга поесть. Хозяин ресторана, Йозеф Альмонда, всегда сам их обслуживает, он гордится такими гостями. Поев, они даже пьют шнапс Вервейн для лучшего усвоения пищи, и, как подмечает Альмонда, к вящей радости Йозефа Рота. После обеда Цвейг уговаривает Рота посидеть с ним и Лоттой на террасе бистро, на свежем воздухе, на ветру, на солнышке. У Лотты с собой фотоаппарат, она смеется и просит их придвинуться друг к другу для фото. Вообще-то Роту достаточно и того, что он позволяет солнцу светить на себя, но ему не хочется защищаться в такой чудесный день, поэтому он воинственно, но и скептически, приподняв насмешливо правую бровь, смотрит в объектив Лотты. Он не тщеславен, его не волнует, что хохолок на лбу реденький и всклокоченный, а галстук-бабочка в разноцветную полоску слегка пожеван. Зато новый черный пиджак сидит идеально. Но куда девать руки? Несколько неуверенно он кладет руку с желтыми от никотина пальцами, еще сжимающими почти выкуренную сигарету, рядом с наполовину полным бокалом белого вина. А Цвейк перебирается поближе к другу. Его стул чуть на возвышении, и это делает его на полголовы выше Рота, он вальяжно улыбается. В твидовом костюме и жилете с галстуком, слишком теплыми для этого летнего дня, Цвейк не обращает внимания на камеру, он смотрит на Рота. Лотта ловит взгляд Цвейга в объектив. Да, он смотрит на друга покровительственно. Но это взгляд отца или старшего брата, мягкий, любящий, немного озабоченный. Он добродушно улыбается, а фотографирующий Лотте кажется, что он вот-вот обнимет своего друга, тогда как Рот выглядит так, будто именно этого отеческого жеста он боится. Лотта фотографирует их. Рот снова расслабляется, они обсуждают сделанное за день более горячо и подробно, чем когда бы то ни было, так как ни с кем другим они не могли бы обсуждать. И Цвейк признается Роту в своем фиаско. Он не может понять легенду и особенно этот отрывок. Такое возможно лишь с близким человеком, с братом, с тем, чью каждую строчку ты прочел и знаешь его старые книги и новые планы. Как ужасна судьба народа, обреченного на бесконечное ожидание, на вечное когда-нибудь и может быть. Его удел — молча доверять Писанию и никогда не постигать знака, не осязать символа, не получать знамения, пишет Цвейк в своей легенде. А как же 9 Ава, день величайшего траура? Каким он был, Рот? Вечером каждый идет своей дорогой. Рот в Хотел де ля Корон к Ирмгард Коэн. Цвейк дал ему денег, чтобы он мог оплатить номер на несколько недель вперед. А Цвейк возвращается в свою скромную квартирку у моря на широкой набережной Альберта I в Мейсон-Флорел, красивом угловом доме с башенками. Он живет на 3-м этаже, Лотта на 4-м, лифта нет. Это, конечно, варварство, предупреждал он Лотту загодя, но другого выхода не было. Ему просто необходима лоджия, рабочий кабинет с видом на море и бесконечность. Какая открылась мальчику Вениамину, когда он видел, как увозили Минору и пытался ее спасти. Словно зачарованный он смотрел на море, которое увидел впервые. Перед ним, вплоть до резкой черты, где водная гладь касалась неба, синело бесконечное выпуклое зеркало, сияло пространство, показавшееся ему более огромным, чем впервые увиденный им купол ночи с россыпью звезд на небосводе. Поэтому Цвейк может смотреть на Северное море каждый день, каждый вечер. Огни казино освещают его комнату, отчего море перед ним еще темнее. На следующий день рано утром приходит письмо от Рота. В конверте записка, в ней всего несколько строк. Любовное излияние, написанное ночью. «Дорогой любезный друг, в манере девочек-подростков и гимназистов хочу сказать вам, как же вы были добры ко мне сегодня с отелем и всем остальным, и вот я говорю вам это так, как сказал бы в 18 лет, когда я не решился постучать к вам в вашу квартиру в Вене. Я благодарю вас за эту частичку моей юности и за возможность наслаждаться не только бегло изреченным, но и написанным. Ваш Дж.Р. Возможно, прошлым вечером Рот наконец-то рассказал своему другу историю о несостоявшемся визите восторженного ученика к Цвейгу, о том, как он стоял перед дверью в жилете, галстуке и высоком белом воротничке. Стефан Цвейг узнал о молодом коллеге лишь 13 лет спустя, когда Альфред Байерли, замечательный мастер художественного чтения, подарил ему книгу Рота «Дороги еврейских скитаний». Истории о евреях Восточной Европы, бедных и в большинстве своем узнаваемых с первого взгляда, которые приезжают на Запад и там становятся проблемой, именуемой гостями с Востока, изрядно смущающими их ассимилированных родственников западных евреев. История о мире, откуда был родом и сам Йозеф Рот, о положении евреев в Советском Союзе, об эмиграции в Америку, многие уезжают, повинуясь инстинкту, сами толком не зная зачем. Их влечет смутный зов чужбины или же внятный зов устроившегося родственника, желание посмотреть мир, вырваться из тесноты родного угла, стремление действовать, пробовать свои силы. Многие возвращаются, многие навсегда остаются скитальцами. У восточноевропейских евреев нет родины, но родные могилы на каждом кладбище. Многие богатеют, приобретают влияние, творчески осваивают чужую культуру. Многие теряют себя и свой мир, оседают в гетто, выбраться из которого смогут только их дети. Большинство дают Западу по меньшей мере столько же, сколько берет Запад у них, иные дают Западу больше, чем он дает взамен. Как бы то ни было, право жить на Западе имеет каждый, кто принес себя в жертву, приехав сюда. Цвейга, западного еврея, эта книга настолько тронула, что он отправил Йозефу Роту письмо, в котором хвалил книгу и благодарил за то, что он написал ее. Это было началом их дружбы, не в последнюю очередь еще и потому, что Йозеф Рот не ограничился благодарностью за письмо человеку, которым давно восхищался, но немедленно стал возражать ему. «Вы говорите, что евреи не верят в жизнь после смерти? Я не согласен с вами, но это спор, требующий много времени и места». В конверте, полученном этим утром, Стефан Цвейг находит не только записку, но и полностью исписанный лист, без заголовка, то самое написанное, что признательный Рот присовокупил к своей благодарности ему за дружбу. Начинался текст так. «В день 9 ава евреи собрались на кладбище, как велел обычай. Некоторые читали кинот, плачи. Каждое слово в них было горьким и жгучим, как слеза. Далее Рот пишет о надгробиях, надписях на них, о высеченной миноре, свидетельствовавшей о том, что под этой плитой покоится прах еврея, который когда-то жил, чувствовал, думал, постигал, видел и шел по миру с мудрым сердцем, заботливыми руками, ясным умом, светлым взором, уверенной поступью. Он сам был светочем в Израиле, поэтому могилу его украшает светильник. Он также описывает легкую печаль, которая охватывает молящихся по мере того, как день 9 ава медленно клонится к закату. Заканчивался текст словами. Они уже закрывали книги, уже подумывали уходить. Вдруг донесся тихий унылый скрип древних кладбищенских ворот. Кто бы это мог прийти или уйти? Но ворота были заперты. Стефан Цвейг читает и перечитывает этот текст, и его переполняет благодарность. Как раз то, чего ему так не хватало, недостающее звено, день великого траура на еврейском кладбище в Риме между опрокинутыми надгробиями перед тем, как откроются ворота, и пришелец сообщит о новом похищении миноры. Рот написал это для него, и Стефан Цвейг вставляет текст в свою легенду, слегка изменив интонацию, мелодию, превратив в собственный, в самый печальный день года, в день разрушения храма 9 ава, в этот преснопамятный день, который сделал их отцов бездомными и рассыпал, словно соль, по всем странам света, евреи Рима, собравшиеся за городом по обычаю. Он пишет о могильной плите с изображением миноры, означавшим, что здесь вечным сном спит мудрец, который и сам был светочем в Израиле. И, наконец, день великого горя, 9 ава, медленно клонился к вечеру и приближался час последней молитвы, когда заскрипели ржавые ворота. В каком-то смысле эта книга станет их общей, историей о вечном бегстве и вере в то, что есть место, которое хранит тайну, где евреи всего света могли бы жить в мире. С согласия Вениамина изготавливают копию миноры, именно копию, потом выкрадут, и она навеки исчезнет, но для подлинной миноры он задумал нечто особенное. Пусть Господь, только Он и никто другой, решает судьбу светильника. Все, до чего я додумался, это закопать светильник, чтобы воистину сберечь его. Но кто скажет, как долго он пролежит в земле? Может быть, Бог навеки оставит его во тьме и обречет наш народ на вечное рассеяние и блуждание? А может быть, я надеюсь на это всей душой, Богу будет угодно, чтобы народ наш вернулся на родину? И далее Цвейг добавляет, и, возможно, этим возвращает свой долг другу роту и его вере в жизнь после смерти. Не заботься о том, что будет, предоставь это Богу и времени. Пусть он считается пропавшим, наш светоч. Значит, мы, кому известна тайна, мы прожили жизнь не зря. Ибо, в отличие от земной плоти, золото не исчезает в лоне земли, как не исчезнет имя наше во тьме времен. Прибудет одно, прибудет и другое. Давай же верить, что он восстанет из могилы и когда-нибудь вновь высияет нашему народу, вернувшемуся на родину, ибо только сохранив веру, мы сохраним себя в этом мире. Эта мольба своим появлением обязана роту, мольба, рожденная верой и надеждой на окончание бегства, в том числе их бегства, Цвейга, рота, всего их маленького сообщества здесь, у моря. Что будет, когда лето закончится? Оно медленно клонится к закату. В тексте, присланном Цвейгу, род писал, было уже позднее лето, очень старое, очень уставшее лето, накануне осени. Само лето напоминало старого еврея и, казалось, тоже хотело отдохнуть на кладбище. Оно было кротким, благодушным и излучала золотую мудрость. Через пару дней вся компания снова вместе. Все загорелые, смуглые, кроме рота, заклятого врага солнца. Они снова сидят в кафе «Флёр», перед ними море и пляжные кабинки. Кристиана Толлер демонстративно вяжет. Гизела Киш смеется по любому поводу и без повода. Лотта Альтман молчит, и только по ее тихому кашлю все замечают, что она еще здесь. Шахматный лис смотрит на море. Стефан Цвейг сидит между Лоттой и лисом, дымит и слушает Эгона Эрвина Киша. Тот рассказывает об Испании, борьбе коммунистов, о последних сводках с фронта. Артур Кёстлер говорит о намеченной командировке, которая приведет его в штаб-квартиру Франко. Эрнст Толлер ведет по нему перекрестный огонь, впрочем, без фанатизма, но тем паче громко, задорно и решительно. Кестона и Гизеллу Киш забавляет ретивая перепалка мужчин, вязание Кристины, молчание Стефана Цвейга. Ирмгард Коин вывела Йозефа Рота из темного угла на свет, пьет с ним, и всякий раз, когда он отпускает по поводу компании что-нибудь язвительное, она, кажется, на мгновение колеблется. Ей хотелось бы быть и на стороне фанатичных коммунистов, и безобидных, ни во что не вмешивающихся насмешников. Но она с ним, и его неверие — ее неверие, хотя она знает, что его религия, его монархизм — тоже всего лишь бегство, дверь, которая для нее отнюдь не открыта. Этим вечером в кафе «Флёр» те же смех, споры и недосказанность, но сдержаннее, чем в начале лета. Надежда несколько подтаяла, несмотря на Испанию. Из-за Испании, несмотря на немецко-австрийское соглашение или благодаря ему. Сноска. Имеется в виду соглашение 11 июля 1936 года, которое гарантировало Австрии независимость как второму германскому государству. И несмотря на предолимпийское затишье в Германии и Берлине. Еще одно лето проходит, и решительно никакого перелома, никаких признаков того, что господство фашистов в Европе подходит к концу. Во всяком случае, не этим летом и не в этом году, а для многих и не в оставшиеся им сроки жизни.